Глава 22. Состояние аффекта. «Просыпайся», — сказал Женька Авроре. Он сидел на краешке кровати и любовался ею. «Ты давно не спишь?» — спросила она, пытаясь насильно открыть глаза, которые никак не хотели открываться. Часов с трех, как Катя принесла расшифровку телефона. «Ну и что, там было что-то важное?» — спросила Аврора, вмиг проснувшись. И Женька еще раз понял, что женское любопытство – страшная вещь. «Только опровержение версии, на которую я так ставил», – усмехнулся Евгений. «Но отрицательный результат – тоже результат. К тому же, благодаря моей ложной версии я встретил тебя, а это большая удача». «Значит, тупик», – расстроилась Аврора. «И мы никогда не узнаем, кто убил Эльвиру Альбертовну и Анну». Она покраснела, видимо, не зная, как реагировать на Женькины слова об их встрече, и не совсем веря им. «Это свойство всех 30-летних», — подумалось Женьке. «В 18 веришь всем словам. В 30 не можешь себя заставить поверить даже самым искренним». «Нет», — сказал Женька, — «этот вопрос как раз закрыт. Одевайся, пойдем завтракать. Через час мы приплываем в Москву, и мне хотелось бы до этого времени рассказать господам-туристам замечательную историю, которая началась очень давно и только сейчас закончилась». Немного помолчав, Женька сказал грустно. «Мне бы очень хотелось, чтобы она закончилась. Слишком много смертей на ее совести». В ресторан на завтрак собирались сонные туристы. Роберт, видимо, ночевавший здесь же, на диванчиках возле окна, выглядел помятым. Он не рискнул сесть за один стол с Серафимой и занял место Эльвиры Альбертовны, что тоже выглядело странно и неприятно в глазах окружающих. Словно он сделал что-то некрасивое, что-то порочное. Женька допил свой кофе, по-прежнему любуясь Авророй, и, перехватив гневный взгляд Адели, подмигнул ей, чем еще больше привел ее в бешенство. Конечно, она заметила и усиленно скрываемую улыбку на губах ее дочери, и их с Женькой постоянные переглядывания. Да что там, такая опытная женщина стопроцентно почувствовала, как изменились взгляды молодых людей, и ее это, по понятным причинам, не радовало. «Доброе утро», – громко сказал Евгений, когда все собрались в ресторане за завтраком. Капитан и несколько матросов, как он попросил, тоже присутствовали, незаметно встав у обоих выходов из ресторана, на палубу и в коридор к каютам. «Здравствуйте», – за всех ответила Серафима. «Вы так торжественны, что, скорее всего, хотите преподнести нам убийцу. Я буду очень рада, если им окажется мой муженек. Мне будет легче его закапывать». «Вы, как всегда, правы», — ответил Женька. «Я хочу изобличить убийцу, но все по порядку. Начать я хочу все же с хорошей новости». Улыбнулся Евгений и взглянул на Аврору. Та мигом покраснела, видимо, подумала черт знает что, и он еле сдержался, чтобы не засмеяться. Таким забавным был ее испуганный взгляд. «А у нас будут и хорошие?» — вступил с ним в диалог Яков. Было видно, как он обижен на сестру Серафиму, но также и на жену. Елена Ивановна сидела в обнимку с дочерью Елизаветой. Та не выпускала руку матери своей и постоянно ее поглаживала, словно боялась потерять вновь. «Да», — сказал Женька, — «будут и такие». «Елена Ивановна», — обратился он к женщине, и Елизавета молниеносно встала перед матерью, прикрывая ее собой, словно боялась, что Евгений нападет на нее. «Да бросьте вы, Лиза», — усмехнулся Женька. «Несу вашей маме только хорошие новости». «В общем так, было трудно, но я узнал, что в тот день, 10 лет назад, когда вы сбили человека, на этом перекрестке никаких трупов найдено не было. Зато в больницу обратился мужчина 50 лет с сотрясением мозга и ушибом бедра и сказал, что на Сиреневом бульваре его сбила машина. И пока он был без сознания, его тащили в кусты, где он благополучно очнулся через час и позвонил в скорую. Номер и марку машины он не заметил, потому как было темно и шел сильный дождь. Сейчас пострадавший жив и здоров, проживает за городом на даче и выращивает помидоры. Адрес могу вам дать, если захотите извиниться. Но мой вам совет – оставьте эту историю в прошлом. Вы никого не убили, а просто стали жертвой шантажиста. Конечно, это была огромная ошибка тогда – уехать с места происшествия. Вы только представьте, если бы вы вышли из машины и вызвали скорую, скольких бы бед вы избежали». Сейчас, конечно, уже ничего изменить нельзя, но, возможно, ваша история послужит для кого-то уроком. «Вы ведь знали, что он жив?» — спросил Женька уже у Роберта. С того спала вся спесь, и он выглядел просто замученным, не очень молодым мужчиной. «Я не знаю, я не понимал», — начал он оправдываться, но это было уже никому не интересно. Елена Ивановна молча подошла к Женьке и обняла его. «Я ведь 10 лет думала, что я убийца. Спасибо вам», — тихо говорила она Женьке, вытирая слезы. «Я ведь запретила себе жить, запретила радоваться жизни, потому что считала, что недостойна этого. Вы просто сейчас меня воскресили». «Ну, не стоит», — смутился он. «Все будет хорошо, теперь уже все будет хорошо». Дочь Лиза подошла и увела мать обратно на место, как маленькую девочку, тихо поглаживая ее по спине. «Ну, наверное, с хорошими новостями это все», — вздохнув, сказал Евгений. «Теперь будет история намного тяжелее. Итак, был такой меценат Савва Морозов, богатейший человек. И было у него, как у любого сильного человека, свое слабое место. Мария Андреева, актриса МХАТ, которая бессовестно предпочла ему Максима Горького. Но это не остановило Савву, и он всю свою жизнь оберегал эту женщину. Поговаривают даже, что, оставив своей любимой страховой полис на 100 000 на предъявителя, чтобы в случае его смерти она не нуждалась ни в чем, подписал тем самым себе смертный приговор. Это не было доказано, но такая версия была. Мол, убили его революционеры, которым после смерти Морозова Андреева и отдала деньги от обналичивания полиса. Кстати, последний факт, правда? «Не слишком ли мы углубляемся в историю?» – прервала Женьку Серафима. «Нет, интересно. Такая история типа сказки. Но я люблю все же по сути». «Нет в вас романтики, Сима», — вздохнул Женька. «Ну что ж», — легко согласился Евгений с женщиной. «По сути, кортик Петра Великого — это подарок Саввы Морозова своей избраннице Марии Андреевой. Из взбитых сливок нежный шарф, движенье сонно благосклонны, глаза насмешливой Мадонны и голос мягче эхо арф». В начале этого стиха Саши Черного стоят таинственные инициалы МФ, вдруг процитировал поэт Аленчик. Но все знают, что за ними скрывается многогранная и необъяснимая в своих страстях Мария Федоровна Андреева. Женщина-вамп, как говорят сегодня. Перед ней не мог устоять никто, а она пережила всех своих поклонников. Горьким и Морозовым список не ограничивается. Многие исследователи видят ее в героинях Алексея Толстого, в по-детски правильной Мальвине или, например, в трагической Даше Телегиной «Схождение по мукам» с ее проклятой красотой. «Да вы знаток», — удивился познанием Ленчика Женька. «Я в первую очередь филолог. А эта женщина была притяжением талантливых мужчин своего времени, и потому не знать о ней невозможно». Она была неразгаданным магнитом, которому не могли сопротивляться самые светлые умы. Ее черты угадываются в героинях Горького и Булгаковской Маргарите. Марию рисовали Иван Крамской и Илья Репин. Даже сам Лев Толстой говорил, «Мария Федоровна не только актриса чудесная, но и человек превосходный». Андреева – женщина-мечта. Такие рождаются раз в 100 лет. Быть с ними рядом, хоть и немного – мужчины считают за подарок небес и рушат ради них свои жизни. Прекрасный рассказ. Женька даже похлопал восторженно. Лучше не скажешь. Но давайте, как любит Серафима, по сути, продолжил он. Перед смертью, не знаю уж, самостоятельной или насильственной, я не буду ничего утверждать. Савва Морозов написал письмо, в котором он рассказывает своей любимой Марии Андреевой, что в ручке кортика, который он ей подарил, находится 33 черных бриллианта. Так он заботился о своей любимой и хотел всячески ее уберечь от бедности. «Мария Федоровна», — вставил Ленчик, — «даже писала в своих мемуарах, что Морозов считал ее нелепой бессеребреницей и нередко высказывал опасения, что с ее желанием все отдать, она умрет когда-нибудь под забором нищей». «Замечательно», — похвалил Женька Ленчика как ученика, а учитывая то, что он сейчас стоял посередине ресторана и декламировал свою мысль, схожесть была до смешного огромной. Даже Ленчик смутился этой ситуацией и, поняв всю ее нелепость, замолчал. Но письмо не дошло до адресата, а осталось у жены Саввы Морозова, Зинаиды, и с тех пор о черных бриллиантах знала только она. «Жизнь этой женщины мне неизвестна. Вы, Леонид, не хотите про нее дополнить?» — поучительски спросил Евгений. Мещанка, привыкшая жить богато за счет мужей. 3 раза была замужем. По мне, глупа». Уже не так воодушевленно ответил Леонид. Видимо, старался не сойти вновь за ученика. «Рисковато вы с ней», — сказал Женька, словно обидевшись за женщину. «Я не знаю, почему, когда она нуждалась, не пошла и не предложила Андреевой поделить клад, но факт остается фактом». Перед смертью она написала письмо своей дочери, где рассказывала о кладе в кортике Петра Великого, который оставил ее отец. «Честно, я думаю, дочь не сильно поверила матери, решив, что та сошла с ума на старости лет. Но историю сохранила в семье как легенду. Для поддержания в своей уже дочери памяти о предках. О том, что в ней течет русская кровь, и что ее деды и прадеды были очень богатыми людьми. И да, сохранилось само письмо. То самое письмо Морозова Андреевой. Зинаида его вместе со своим вложила в конверт. «Ведь я все правильно говорю, Джон», — сказал Женька, обращаясь к американцу. «Ваша няня, потомок династии Морозовых, показывала его вам, правда? Рассказывала историю о богатствах, в том числе про кортик Петра Великого? Ваша няня – дочь Елены Савишны Морозовой в замужестве Стукин, которая в 17 году эмигрировала в Бразилию и там обосновалась. От былого богатства остались только воспоминания. Вот ими и пичкала она свою дочь с лихвой». Эти важные сведения Женьке принес Катин червяк из телефона Джона. У американца было очень много сохранено информации про Морозовых, но самое главное было фото того самого письма, которое, скорее всего, заставило Джона поверить в правдивость истории. Джон молчал, видимо, лихорадочно обдумывая, что ответить. «Эта история не отпускала вас с самого детства. Потому вы всеми правдами и неправдами хотели попасть в Москву. И надо отдать должное вашему упорству. Попали? Я не знаю, правда, не знаю, как вы нашли его». И как любой здравомыслящий человек решили. Зачем вам его покупать? Вам нужно лишь достать бриллианты и все. Аккуратно. И никто не заметит. Ваша жадность сыграла с вами злую шутку. Ну, не знаю, продали бы что-нибудь. Вы же из обеспеченной семьи. Попросили бы денег у родителей, и всего этого бы не было. Но вы пошли другим путем. Вы познакомились с девушкой Анной, которая прислуживала хозяйке кортика, и влюбили ее в себя. Когда она рассказала, как вы познакомились, первая мысль, что именно так знакомиться нарочно, что это не случайная встреча. Вы даже не потрудились заморочиться над этим, ведь не планировали никаких последствий. Все должно было пройти ровно и тихо, незаметно для окружающих. Джон сидел, не шевелясь, и нельзя было понять, подтверждает он слова Евгения или опровергает. Но события стали разворачиваться очень быстро, правда? И не совсем по вашему плану. Вы еще не до конца обработали девушку Аннушку, как на кортик наконец нашелся покупатель. Эльвира Альбертовна хранила его в сейфе, и я думаю, вы бы нашли, как его открыть. Но сейчас весь план рушился. Тогда вы берете билеты на тот же теплоход. Данные вам, естественно, говорит Анна. И раскрываете перед ней все карты. Про то, что кортик в тот вечер пропал, поверил только слабоумный. Всем было понятно, что Эльвира Альбертовна играется. Я не понял, для чего, но предположил, что перед самой продажей ей расхотелось его продавать. Ну, можно понять. Всю жизнь она с этим кортиком. Сжилась уже. И, видимо, жадность взяла верх. Кстати, как к ней этот кортик попал, мне непонятно. Никаких пересечений с Марией Андреевой у нее нет, кроме того, что они жили в одно время в Москве. По сведениям очевидцев, кортик пропал в день ее смерти. «Вы этого не знаете, Джон?» — спросил Женька американца. Тот лишь махнул отрицательно головой, продолжая молчать. «Ну и ладно», — легко согласился Женька. «Это неважно. Поговорить у вас времени не было, поэтому вы договариваетесь с Анной, чтобы она пришла к вам после того, как Эльвира Альбертовна уснет. Там вы ей рассказываете историю про бриллианты и предлагаете поделиться. Судя по тому, что происходит дальше, девушка все же согласилась». Она пошла в свою каюту, но вместо гениального плана достать из ручки тихо бриллианты и уйти, она находит труп своей благодетельницы. Девушка бежит обратно к вам в каюту и рассказывает об ужасе, что ей пришлось пережить. Вы же, Джон, продолжаете гореть надеждой. И даже в столь страшное время думаете о бриллиантах. Вы уговариваете Анну пойти обратно и открутить набалдашник на ручке кортика. «Мне кажется, что я даже слышу ваш диалог. Почему я?» спрашивает вас Анна. А вы ей отвечаете, что если кто-нибудь ее увидит, она всегда может закричать и сказать, что только пришла. Любовь делает нас глухими, слепыми и глупыми. Потому как девушка Аннушка возвращается в свою комнату за бриллиантами. Но там ее ждет разочарование. Она не заметила в первый раз, когда нашла Эльвиру Альбертовну, но набалдашника на кортике не было. Внутри же оказался всего один бриллиант, который она попыталась достать своей японской заколкой в виде спицы. Именно поэтому, когда я забежал туда, она была лохматой, а платье было испачкано кровью. Я думал, что девушка пыталась вытереть руки от крови, но она просто положила единственный оставшийся в ручке бриллиант в карман и испачкала платье. Закричала же она потому, что услышала шаги возле их каюты. Это Якову не спалось, и он прогуливался по палубе. У страха глаза велики, поэтому девушка, боясь, что ее застанут просто возящейся рядом с мертвой покровительницей, закричала, что есть мочи. Женька оглядел слушателей. Но все молчали, никто не хотел вставить едкое слово или прокомментировать ситуацию. Все хотели быть как можно дальше от этого ужаса и грязи. Я увел девушку Аннушку и сразу начал задавать вопросы, на которые она не отвечала. Теперь-то я понимаю, ей нужно было посоветоваться с вами. И когда я отвлекся, она прямиком бросилась к вам. Рассказала про единственный бриллиант и про то, что Аврора видела, как она входила к вам в комнату. Я не знаю, понял ли ты про то, что ваша связь раскрыта, но мысли заслонило одно. Она украла твои бриллианты. Тот протянутый тебе бриллиант, который был в крови Эльвиры Альбертовны, ты, Джон, отшвырнул в ярости и задушил девушку как предателя. Я даже предположу, что ты не хотел это делать. Она не говорила. Вдруг сказал он, первый раз прервав молчание. Я не хотел ее душить, но она не говорила. Я хотел, чтобы она сказала, где они, потому что это мои бриллианты, они принадлежат мне. Родители разорились, когда мне было 12 лет. Кризис в мгновение съел все наши деньги. Но няня, будучи уже старой, не ушла от нас. Она подрабатывала уборщицей у соседей и в магазине, а еще в парикмахерской, и подкармливала меня, чем могла. А когда было совсем туго, то говорила: «Ничего, Джон, я завещаю 33 черных бриллианта тебе. И вот когда ты вырастешь, то полетишь в Москву и заберешь свое наследство». Я был в состоянии аффекта. «Когда вы поняли, что убили ее?» — сказал Женька, ничуть не жалея противного на данный момент иностранца. То начали искать бриллиант, тот, что вы с яростью вышвырнули. Но не смогли найти, зато его нашел Герман. Так что, Джон, с доказательствами не будет проблем. Убийство Анны на вашей совести, и лучше вам написать чистосердечное, поверьте. «А кто взял камни?» — спросил он. Видимо, молодой человек не мог ни о чем думать, кроме этого. Камни были его манией, и смерть бедной девушки не шла ни в какое сравнение с ними. «Камни взял тот, кто убил Эльвиру Альбертовну», — сказал Женька. «Но это совсем другая история. Начать ее я хочу с того, что расскажу вам о хозяйке кортика, кем она была. Это очень важная деталь всей истории». Женька увидел, как двое матросов по приказу капитана встали возле Джона, но тот и не собирался убегать. Ему было до жути интересно, куда делось его наследство. Да, именно его, и ничье другое. Маниакальное желание этого человека обладать 33 черными бриллиантами наполнило его жизнь смыслом, и все остальное не имело никакого значения. Даже то, что в ближайшем будущем его ждут суд и тюрьма за убийство. «Девушка Анна сказала мне», — продолжил Женька, «что Эльвира Альбертовна была одиноким человеком со сложным характером, и это оказалось правдой. Родилась и выросла маленькая Эльвира в Москве, и сразу после окончания педагогического училища пошла работать воспитателем в детский дом. Как говорили коллеги, которые работали с ней, она была фанатом своего дела. Дослужилась до директора детского дома, была всеми уважаема и имела кучу почетных званий. Но по телефону я попросил своих коллег обзвонить несколько ее бывших воспитанников. И знаете, ни один не сказал даже доброго слова о бывшей воспитательнице. Правда ведь, Леонид, не любили ее дети?» — спросил Женька добродушно. Видимо, поняв, что отпираться бессмысленно, и факт того, что Леонид воспитывался именно в том детском доме, который возглавляла Эльвира Альбертовна, скрыть нет возможности, он, немного поколебавшись, ответил: «У нас не было хороших воспитателей, и, если честно, мы не любили их всех», — сказал он, нарочито вздохнув. «Вот соглашусь», — спокойно сказал Женька. Почему-то педагоги, даже в обычных школах очень многие, от власти над детьми теряют голову и чувствуют себя богами. Вот была у меня учительница, терпеть меня не могла, всячески унижала в школе и даже позволяла себе оскорбительные выражения в мою сторону. Но когда я пришел недавно на встречу выпускников, то, узнав о моих успехах на службе, она громко кричала, что всегда верила в меня. А мою одноклассницу, которую раньше кроме как проституткой не называла, облизывала со всех сторон, узнав, что та стала большим начальником в департаменте образования города. С этими учителями сплошная беда. Пока ты беспомощен, они тебя терзают. Но когда ты вырастаешь и становишься личностью, оказывается, это они в тебя все и вложили. Женька говорил так доверительно и так сокрушался по этому поводу, что было видно, как Ленчик расслабился. «Но ведь у вас с Эльвирой Альбертовной все было не так, да?» Вдруг резко сказал Женька. «У вас ведь был прямо ад. Мы разговаривали с вашими одноклассниками. Она стала директором детского дома, и тогда на вас обрушился весь шквал ненависти. Один ваш одноклассник повесился, а девочка сошла с ума. Ваш день начинался с крика этой ненормальной и им же заканчивался. Она не просто вас унижала и оскорбляла, но еще и заставляла делать вещи, которые не снились зэкам. Ну, вроде того, что зубной щеткой промыть все унитазы». Каждое слово Женьки попадало в сердце бедного Ленчика и отражалось на его лице. «Вы убежали из детского дома и старались вычеркнуть этот этап жизни из памяти. Но тут случайно вы встретили свою мучительницу», — сказал Женька. «Просто насмешка судьбы?» «Кстати, Александра», — он обратился к жене Ленчика. «Вы по-прежнему утверждаете, что Эльвира Альбертовна в тот вечер показывала вам кортик?» «Да, конечно», — не задумываясь, сказала женщина. «Леня взял его в руки и ради приличия посмотрел, а я не стала, не люблю оружие». «А вот Максим не видел этого, хотя и сидел с вами за столом», — пожал плечами Женька. «Ну, возможно, он выходил курить», — предположила Александра. «Он не курит и никуда не отлучался из-за стола в тот вечер, до момента, как Эльвира Альбертовна объявила о пропаже кортика. Но это мелочи. Думаю, после следующего объявления вы, скорее всего, измените свои показания». «Итак, Леонид, вы попали сюда действительно совершенно случайно. Мои коллеги связались с институтом, где преподаете, и выяснили, что вы знатный ловелас. Простите, Александра». Он искренне извинился перед женщиной. Ему было неприятно, что она все это узнает именно от него. «И сейчас у вас, Леонид, роман с красавицей Елизаветой Сиротиной». «Что за чушь?» Яков вскочил и начал трясти в воздухе кулаками. «Сначала вы докапываетесь до моей жены, теперь до дочери». «Успокойся, защитник», — сказала Серафима с издевкой. «Твоя жена подложила под меня мужика, а потом торговала моими секретами. Думаю, и дочь тоже та еще. Яблоко от яблони недалеко падает. Ты лучше послушай человека и подумай, как малой кровью обойтись». «Ты!» Яков теперь тряс кулаками над сестрой. «Все из-за тебя! Из-за тебя!» И выбежал из ресторана. Один из матросов хотел рвануть за ним, но Женька дал отбой. «Вот почему так? Сами себе испортили жизнь. Одна в тюрьму не хотела сесть за содеянное, изворачивалась и врала. Другая с преподом спит, а третья намеренно ничего не видит. Но виноваты у всех другие. Быть в танке легче, да, брат?» — крикнула Серафима громко, видимо, полагая, что Яков стоит за дверью. «Я не вижу, значит, этого нет. Ведь если увидишь, то тогда надо как-то реагировать, предпринимать какие-то действия для решения проблемы. Зато кардинально меняет ситуацию то, что ты в танке. Виноват потом, конечно, всегда другой. Тот, кто кормил, тот, кто работу давал. И, по сути, кого все обманывали». Тем временем, пока все внимание было привлечено к Якову и Серафиме, Ленчик встал и медленно пошел к единственному неперекрытому выходу – двери на кухню. Сделал он это так профессионально, что заметили это, лишь когда тот свалился через подставленную аниматором Герой подножку. «Ну куда вы, Леонид?» – устало сказал Женька. «Ведь я не договорил, нас перебили. Молодец!» – похвалил он Германа и по-приятельски пожал парню руку. «Быть тебе генералом!» – на удивленный взгляд молодого человека пояснил. «Ну, в смысле, генералом всех аниматоров. Или как там у вас называется?» Ленчика вернули на место, и Женька продолжил. Казалось, он уже сильно устал от всего этого, и ему очень хотелось финала данного фильма. «Так вот, Ваша студентка Елизавета, предположу, за которой вы уже долго ухаживаете, сообщила вам, что едет на теплоходе. Скорее всего, намекнула, что будет одна в каюте, ну и так далее. Вы так долго уже ее добивались, что решили. Спящая жена вам не помешает, ведь Александра постоянно пьет снотворное. Об этом мы знаем от нее лично. В тот вечер она неоднократно говорила Аделии о прекрасном снотворном и даже предлагала поделиться им. Вы уговорили супругу на променад на теплоходе вместе с ним. У вас не было времени придумывать причину для путешествия в одиночестве. Слишком быстро развивались события. Сашенька, ведь Леонид вас уговорил поехать? Я ни в чем не ошибся. В самый последний момент уговорил? Спросил Женька, перестав жалеть ее. В конце концов, мы получаем только то, что хотим сами. Скорее всего, некрасивая Шура, как называл ее муж, сама была просто в танке, как выразилась Серафима про брата. Ничего не хотела знать. Не получив по обыкновению ответа, Женька продолжил. «Но вместо чудесного адюльтера на корабле вы, Леонид, возвращаетесь в свой детский ад. Сначала очень испугались, сев с ней за один стол, но потом вы поняли, что она вас не узнала. Да, Леня, вы все были у нее на одно лицо. Вы все для нее были лишь объектом ненависти. На самом деле, прочитав лишь часть рассказов ваших товарищей по несчастью, я тоже возненавидела эту женщину. Но одно дело ненавидеть, а другое убить. Да, Леонид, было сложно?» Она смеялась. Еле шевеля губами, сказал молодой человек. «Я хотел прийти и наговорить ей гадости, унизить ее, но ничего не получилось. Я понял, что она монстр. Когда я дождался того, что череда посетителей к ней иссякла, то постучался. Бабка решила, что я тоже за кортиком, и, гадко засмеявшись, стала называть цену, постоянно ее поднимая. Я не стал ее переубеждать. Подошел и стал делать вид, что разглядываю оружие. Тогда она меня спросила, не знакомы ли мы. Я стал отрицать, сказал «вряд ли», и уже хотел уйти, как она, смеясь и тряся своими усами, стала говорить, что я ей напомнил одно ничтожество, которое воспитывалось у нее в детдоме. «Но это, конечно, не вы», — продолжала веселиться она. «Тот дегенерат ссался в постель и даже иногда в штаны, и сейчас, скорее всего, просит милостыню на паперти». «Я должен был ее убить», — сказал он, ничуть не жалея. «Я должен был убить зверя». Он замолчал, не желая рассказывать подробности, а Женька за него продолжил. «Понятно, и у вас состояние аффекта, да? В руках кортик, вы ударили ей в грудь и сломали набалдашник ручки. Оттуда посыпались камни. Где они, Леня?» – спросил Евгений. «Нам всем это очень интересно». «Я их выкинул в реку», – сказал Леонид. «Я не собирался ее грабить. Они случайно вывалились. Они были мне не нужны. Выйди из каюты, я просто их выкинул в реку». «Как ты мог?» – закричал на него Джон. «Это было мое наследство! Это мое! Ты не смел их выкидывать! Я 30 лет видел эти сны! Я 30 лет в них жил! А ты все испортил!» Никто не понял, о каких снах кричал американец. Но Женьке все это уже было неинтересно. Все ясно и просто. Гораздо интереснее сейчас были голубые глаза, что так пристально смотрели все это время на него. И он даже заставлял себя отвернуться, чтобы не сбиваться от их сияния.